Глава 18. Полная луна ярко освещала окрестности Телхейма, и дорога отчетливо выделялась среди кустов. Полицейский констебль Роджерс не спеша крутил педали своего велосипеда. Кейзи, местный житель, попался ему по дороге. «Едете?» — удивился он. «И без формы, а?» Роджерс усмехнулся и прикрутил дымящийся фитиль фонаря. «Меня вызвали», — сказал он, подмигивая. «Хотел бы я поехать с вами», — сказал Кейзи, — «но у меня дела». «Будь осторожен, Джорджи». «Я буду осторожен, Кейзи», — сказал Роджерс и поехал дальше. До бунгало Крейна было 2 мили, и Роджерс не торопился туда попасть. Он хорошо знал район и хотел, чтобы луна поднялась повыше и дала полный свет. Он не хотел действовать в темноте и не решился бы включить фонарь там. Если он попадет к бунгало через полчаса, это будет только к лучшему. Он проехал мимо дома инспектора Джеймса и с удовлетворением отметил, что в окне гостиной горит свет. Это значило, что инспектор сидит дома и слушает 9-часовые новости. Теперь он никуда не двинется. Роджерс хорошо знал его привычки. Роджерс совсем уменьшил скорость и, проезжая мимо сада Джеймса, посмотрел в окно Дафны. Оно было освещено, но задернуто занавеской. Он несколько минут подождал, надеясь хоть увидеть тень ее за занавеской. Но ему не повезло. И он, разочарованный, поехал дальше. Хотя Роджерс был по натуре тверд и уравновешен, все же, выехав за деревню, он стал немного волноваться. От того, сумеет ли он обнаружить в доме Кашмана, зависело очень многое. С тех пор, как он узнал, что Дафна без ведома отца встречается с Крейном и разъезжает в его большом Бьюике, Роджерс воспылал ненавистью к этому большому похотливому типу. Роджерс молча переживал это, считая, что не его дело сообщать Джеймсу о поведении его дочери. Правда, раз или два он собирался это сделать, но в последний момент все же не решался, не зная, как тот воспримет эту весть. В Крейне было что-то такое, что не нравилось Роджерсу. Он не знал точно что. Что и говорить, с виду он казался хорошим парнем. Играл в крокет с деревенскими жителями и обращался с Роджером как равный. Но все же было в нем что-то не то. Крейн очень свободно обращался с женщинами. К нему очень часто приезжали молодые особы на машинах с лондонскими номерами. Часто оставались у него допоздна, фактически на ночь. Во время патрулирования Роджерс не раз видел их машины. Раз или два он видел и девушек в его саду. И когда Дафна подружилась с Крейном, Роджерс забеспокоился. Но станет ли скрывать Крейн такую крысу, как Кашман? Не похоже. Крейн отлично зарекомендовал себя во время войны. Был одним из лучших британских пилотов и даже сбил 11 немецких самолетов, за что неоднократно был награжден. Дважды он был сбит сам. Но трудно быть уверенным. Эти богачи способны на самые различные трюки. Он мог скрывать Кашмана, не зная, кто он такой. Роджерс свернул на тропинку, которая вела к бунгало, и остановился возле тихого озера. Здесь он погасил свой фонарь и осторожно покатил свой велосипед перед собой. Теперь луна поднялась над деревьями. В детстве Роджерс был бойскаутом и умел превосходно маскироваться и ползать. Ему было нетрудно незамеченным приблизиться к дому. Для огромного и сильного парня, каким был Роджерс, он двигался удивительно легко и бесшумно. Он прислонил велосипед к забору в нескольких ярдах от ворот, открыл их и проскользнул в сад. Перед большой лужайкой он остановился и взглянул на освещенные окна. Шторы не были задернуты, и он мог видеть столовую Крейна. Крейн и Грейс сидели за столом, который стоял в глубине комнаты. По краям стола стояли 2 лампы, и Роджерс отчетливо видел блеск серебра. Крейн был в вечернем костюме. Он наклонился вперед, облокотясь на стол и поддерживая подбородок двумя руками. Грейс по другую сторону стола сидела и слушала его. Роджерс с некоторой долей зависти наблюдал за ними. Комната была такая, какую он хотел бы предложить Дафне. Стекло, серебро, цветы. Графин с красным вином стоял возле Крейна, и Роджерс видел, как тот разливал вино по бокалам, как улыбался Грейс, как прикасался к ее руке. Роджерс усмехнулся про себя. Приятная картина, но он выбрал неподходящее время. Жаль, что у него не было с собой бинокля. Он был слишком далеко, чтобы хорошо рассмотреть Грейс. Опустившись на землю, он пополз через лужайку, не отрывая взгляда от окна. Он двигался бесшумно и приблизился как раз в тот момент, когда Крейн встал. Грейс уже шла к двери. Крейн был один в комнате и выбирал сигару из золоченого ящичка. Роджерс пристально наблюдал за ним, совершенно ясно видя его. На лице Крейна было такое странное выражение, что Роджерсу стало не по себе. Это было насмешливо-циничное выражение, и было очень неприятно видеть его. Крейн сел за стол и протянул свои длинные тонкие пальцы к бокалу. Несколько секунд Роджерс наблюдал за ним, потом начал удивляться, куда же исчезла Грейс. В доме было еще несколько освещенных окон. Роджерс, осторожно повернувшись, отполз в тень. На полпути он инстинктивно остановился. Он замер, прижавшись к траве. Прямо в его сторону, прижавшись к стеклу, смотрел Крейн. К счастью, Роджерс уже дополз до тени двух больших деревьев, которые стояли на краю лужайки. Сам он был в темной рубашке, и разглядеть его на фоне травы было нелегко. Он все же не двигался, следя за Крейном. Наконец, он решил, что Крейн просто стряхивает пепел за окно. Действительно, тот вскоре вернулся к столу. Роджерс облегченно вздохнул. Стараясь держаться в тени, Роджерс подкрался к ближайшему освещенному окну. Роса намочила его брюки, но он не обращал на это никакого внимания. Заглянув в комнату, он увидел Грейс, стоявшую возле окна. Он уже хотел шарахнуться в тень, когда увидел, что она на него не смотрит, а разговаривает с кем-то невидимым в глубине комнаты. Роджерс внимательно изучал ее. У него появились сомнения. Да, она похожа на фотографию, но он не мог бы поклясться, что это Грейс Кларк. Одежда и прическа совершенно изменили ее. Он пытался найти сходство с девушкой на фотографии, но не находил его. «С кем она разговаривает?» — подумал Роджерс, и сердце его пужденно забилось. В поле его зрения попала постель, и он выпрямился, чтобы разглядеть лежащего там человека. В тот же момент, как Роджерс увидел его, он сразу понял, что это он. Шрам от глаза до подбородка, светлые волосы и бледное грубое лицо можно было опознать безошибочно. Во рту Роджерса пересохло от возбуждения. «Вот он, предатель! Стоит ему арестовать его, и продвижение по службе обеспечено. Джеймс станет тогда великодушнее, он забудет, что Роджерс действовал вопреки приказу. Для Талхейма это будет здорово. Каждый репортер графства будет бегать за ним. Фото его опубликуют все газеты. Армейская служба, Скотланд-Ярд, все будут хвалить его. Может быть, его даже переведут в тот отдел, где ходят только в штатском. Затем Дафна. Она по-другому станет смотреть на него. Он станет национальным героем. Человек, который арестовал предателя. О, да, он герой. Он снова опустился на колени, но продолжал держать голову поднятой, чтобы видеть комнату. Следующий шаг надо обдумать. Надо ли ему идти за помощью или самому произвести арест? Он был достаточно силен, чтобы действовать одному. Да и лучше самому справиться. Если он позвонит Джеймсу, его акции упадут. Лучше явиться прямо сейчас и арестовать. Крейн не станет шуметь и мешать ему. И вряд ли он знает, кто этот человек. Возможно, даже лучше все объяснить Крейну, и тот ему поможет. А когда он арестует Кашмана, он попросит Крейна позвонить инспектору. Роджерс возбужденно усмехнулся, представив себе лицо Джеймса. А потом он услышал за спиной легкий шелест и внезапно испугался, как не пугался никогда в жизни. Он почувствовал, как что-то коснулось его спины, и тогда он понял, что сейчас произойдет нечто ужасное. Крик ужаса рвался из его горла, но прежде чем он крикнул, тяжелый удар в спину и жаркая боль охватили его. Он упал лицом вниз, загребая руками цветы и землю. Он понимал, что убит. Кровь заполняла его рот, потом ярко освещенное окно с неожиданной скоростью обрушилось на него.